усиливать правоохранительные органы и осуществлять реальную борьбу с преступностью, усматривая в этом угрозу своему личному положению и материальному достатку. А значит, и потенциал знаменитой следственной группы еще какое-то время окажется невостребованным. И в этом не только трагедия опальных следователей, но и трагедия нашего общества, оказавшегося заложником порочной правовой политики правящей верхушки. Но и в этих условиях сломить Гдляна Иванова не удалось. Прошедшие испытания властью, испытания на профессионализм и устойчивость, независимость своих взглядов, они вступили в новый раунд борьбы за постепенное построение в России демократического правового государства. Их усилиями создан Всероссийский фонд прогресса защиты прав человека и милосердия. Народная партия России, и вот уже несколько лет они активно занимаются благотворительной, правозащитной и политической деятельностью. Освоили они и прежде несвойственный им жанр публицистики, напечатав немало статей, очерков, книг. И вот теперь, уважаемые читатели, вы держите в руках их новую книгу «Кремлевское дело». Многим из власти имущих очень бы не хотелось ее появления. Ведь в ней не только рассказывается о самом громком в отечественной истории уголовном деле, перипетиях расследования, политической кухне верхов, позиции прошлых и нынешних политиков с Олимпа власти. Не только анализируются новые нетрадиционные методы следствия, которые в рамках закона были использованы в борьбе с мафиозным спрутом, и повсеместное применение которых как никогда актуально сегодня. Книга позволяет лучше понять проблему повальной коррупции, охватившей всю страну. Главное ее достоинство в документальности. Все сюжеты в ней подлинны, основаны на следственных материалах, приговорах судов, документах, которые публикуются впервые, и авторы гарантируют их достоверность. Впервые публикуются и секретные схемы, выявленных следственной группой криминальных связей на всех этажах власти. Убеждены, что данная книга не оставит вас равнодушными. Ведь создание условий построения правового государства и утверждение элементарного правопорядка в России зависит от нас самих. Поэтому надеемся, что те, кто доверял Гдляну и Иванову, откроют первую страницу их книги не только любопытство ради, яснее осознают, что без избавления от коррупции в структурах власти нам не построить сильной, стабильной и процветающей России. Гдлян. Запомните, генеральный прокурор, не было и нет узбекского дела. Расследуемое нами дело, скорее всего, является московским, а если быть еще точнее, то это кремлевское дело. Шум в зале. Горбачев. Ну, товарищ Гдлян, это вы уже слишком. Из хроники противостояния на Первом съезде народных депутатов СССР. У истоков дела, номер 18/58115-83. Костры из 100-рублевок. Все смешалось в древней Бухаре накануне первомайских праздников 83-го года. По городу шныряли «Волги» с ташкентскими номерами. Кто их пассажиры? На этот счет мало у кого были сомнения. Как же, только что взяли большого человека, самого главного борца с расхитителями социалистической собственности, начальника областного ОБХСС. Какие только потаенные тропинки не протоптали к его кабинету. Кто только не ходил по ним, а кто будет следующий, никто ничего не знает. Или знают, да молчат.